Загадка. В местах, где траншея не была присыпана грунтом, Стальнов шестом замерил глубину и ширину ее, а ширину содранного бульдозером верхнего слоя тундры отмерил шагами. Все это он тщательно записывал в блокнот. «Как в других странах строят подобные газопроводы?» — спросил корреспондент. «Там насчет этого все тщательно продумано. На Аляске нефтепровод и газопровод подняты над землей, на сваях, хорошо изолированы. Сделаны проходы для диких животных. А тут бросили все в мерзлоту. 1003 километра сплошной трубы. Поэтому специалисты госинспекции и не подписывают акт о приемке газопровода. Кругом сплошные нарушения. Занесу все данные в компьютер. Посмотрим, что произойдет в следующее лето». Они еще долго ходили по трассе, замеряли, фотографировали, рассуждали. Поздно вечером вернулись домой.